Что же касается цены, продолжал Заватаро, то если вы сюда пришли как частное лицо, это одно дело. Если же вы представляете туристскую группу, тогда, понятно, мы можем сделать скидку. Я представляю семью архитектора Гарона, сказал Санта-Мария. Я адвокат. Медленно. Крайне медленно. Заватаро погладил правой рукой голый череп. Глаза его сверкнули, как два уголька. «Как вы сказали, простите?» Тон был предельно агрессивный. Рыжий мастер тоже прервал работу и с нескрываемой злобой посмотрел на пришедших снизу вверх. «Архитектор Гарона был убит в прошлый вторник. Вы об этом, очевидно, знаете». Заватаро еле заметно кивнул. «Насколько нам известно, вы были знакомы с Гароне». Новый еле заметный кивок головой. «Семья сообщила мне, что Гароне имел деловые отношения с вашей фирмой и поручила мне выяснить, не осталось ли между вами и покойным каких-либо неурегулированных финансовых проблем». Над головой Заватаро, который крепко сжимал средним и указательным пальцами сигарету, клубился столбик дыма. «Так значит, вы адвокат. Вот ведь как!» — насмешливо сказал он, не отрывая взгляда от своих ботинок. Он тянул слова, то ли желая выиграть время, то ли чтобы справиться с изумлением и яростью. «Да, адвокат Джузеппе Арлорио», — сказал комиссар. Заватаро буравил его своими маленькими злыми глазками. «А это кто же такая? Подруга Гарона или кто еще?» Санта-Мария живо представил себе, как он хватает с полки фаллос и обрушивает его на лысый череп этого Заватаро, почти в точности повторяя преступление на Виа Мадзини. «Сеньора — родственница Гарона», — спокойно ответил он. «Она прилетела вчера из Голландии. Само собой, разумеется, она заинтересована в том, чтобы доброе имя семьи не было скомпрометировано финансовой тяжбой. Если вы давали какую-либо сумму убитому в долг, и он ее полностью не вернул, семья готова. Только этого мне не хватало», — воскликнул Заватаро с облегчением и в то же время презрительно. «Да вы что, шутите?» «Значит, все в порядке?» — с улыбкой сказал Санта-Мария. «Никаких долгов? Неужели же я стал бы одалживать деньги этому в последний момент?» Заватаро вспомнил о родственнице, этому архитектору. «Я бедный ремесленник, а не банкир и не ростовщик». «Тогда, может, ваш брат одалживал ему деньги? Мой брат умер 6 лет назад, и я единственный владелец фирмы. Нет, у нас с архитектором никогда не было денежных споров. Он мне давал, помнится, несколько эскизов для могильных памятников. Я его ни о чем таком не просил. Да больше мы с ним об этих памятниках и не говорили. У него всегда было полно всяких идей и планов». «Что ж, охотно вам верю», — сказал Санта-Мария. Он прошелся по мастерской, уставленной необработанными или уже готовыми для продажи каменными фаллосами. На полу валялся кусок полотна. Санта-Мария поддел его кончиком ботинка. «Ну, а кредиты?» — спросил он, повернувшись к Заватаро. Заватаро словно прибило к земле ударом молнии. «Какие еще кредиты?» Санта-Мария нагнулся, поднял с пола полуфабрикат, медленно взвесил его на руке и вернулся к скамейке. Тишина была полной. «Кто подал вам идею воспроизвести старинную скульптуру и неплохо на этом подзаработать?» Заватаро признался мгновенно, не в силах, однако, сдержать гнев. «Да, но кто вложил в это деньги?» — закричал он. «Кто нашел мастеров, пошел на риск. А этот нищий всего лишь нашел фотографию этой штуки в порнографическом журнале и принес ее мне, и все. Ну хорошо, допустим, идея пришла ему. Но при чем здесь кредиты, дорогой мой адвокат? При чем права Гароны?» Я сразу ему сказал, что за каждую проданную им или при его посредничестве штуку